Глава 19. День Святого Сильвестра. 31 декабря 1811 года. Когда-нибудь я, взявшись руками за голову, произнесу: «Что за бред?» Но это так. Я действительно здесь. Не может быть по-другому, ведь я чувствую и переживаю это самым настоящим образом. Сейчас я наслаждаюсь одиночеством, сидя в своих апартаментах в Тюильри. Величественная тюрьма в стиле барокко. Вчера я ни разу не виделась с Сэм, зато с Франсуа произошла скучная беседа о моем отношении к нашему заданию. Я скучаю по России. Никогда бы не подумала, что возможно так скучать. Французский язык выводит меня из себя, но, откровенно говоря, я уже прекрасно в нем ориентируюсь. Хоть сейчас я могу насладиться родным языком. Сегодня вечером император Франции Наполеон Бонапарт дает бал в честь празднования Дня Святого Сильвестра. Тем временем в России будут отмечать Новый год. Боже, у меня немеют руки от мысли, что ждет всех этих людей. Уже летом этот могущественный человек со своей армией пересечет границы России. Что дальше? Клэр царапала пером бумагу, пытаясь занять себя хоть чем-то. Рассудок изнывал от утомляющей скуки. Не закончив письма, она смяла его и швырнула на пол к другим бумажным комочкам. День длился крайне долго. Она слонялась по комнате, рассматривала висящее на вешалке маскарадное платье, которое купил ей Франсуа, занимала себя чтением. Но ничто из этого не могло убить в ней чувство неописуемой, раздражающей скуки. Она с каждым днем все сильнее понимала суть жизни при дворе императора Бонапарта. Эгоизм, жеманство, похоть, бесконечные разговоры о возвышенном и прекрасном. Деньги, положение, политика. Все это можно было выразить одним словом — Тюильри. Дамы из высшего общества так и не приняли Клэр, в то время как мужчины, напротив, находили в ней интересного собеседника. Она хоть и старалась слиться с местным обществом, однако ее искренность и детская наивность все еще проявлялись в словах и жестах. В вопросах политики и войны она яро отстаивала позицию, в которой не принимала жестокость. Временами своими реформаторскими идеями из будущего Клэр вводила в замешательство даже маркиза де Калинкура. Хорошо знакомое, неторопливое, мелодичное звучание скрипки. Теплый бархатный запах тающего воска. Яркий рассеянный свет желтых огней. Шелест платьев, хаотичный и громкий стук каблуков, доносящийся отовсюду. Гости постепенно собирались, а вместе с ними на глазах оживали залы дворца. Тюильри снова сиял всеми своими богатствами, а торжеству и величию здесь не было предела. Голова кружилась от посторонних звуков, речей и смеха. Разум туманился от изысканности и великолепия всего происходящего, заставляя сердце трепетать от восторга. Войдя в зал, где проходило торжество, Клэр тут же ощутила резкое давление в висках. В прохладном помещении присутствовал целый вихрь запахов. Всевозможные цветочные, фруктовые и древесные духи сливались с запахом жира, которым мужчины натирали свои туфли и сапоги, а также пота. Постепенно начинаешь привыкать к этому разнообразию ароматов, хотя первое знакомство и стало ужасным. Но все это меркло на фоне сказочно красивых маскарадных костюмов, в которые были одеты гости. Греческие нимфы, языческие божества, известные полководцы. Все они скрывали свои лица за масками. Сегодня не было сословий, чинов и рангов. Сегодняшний день был днем удовольствий, веселья, страстей и желаний. Каждая дама без исключения сияла золотыми украшениями и драгоценными камнями самых разнообразных цветов и размеров. Волосы были непривычно зачесаны кверху и слегка взлохмачены. Головы украшали живые цветы и ленты, в основном золотых, серебристых и персиковых оттенков. Платья были до нельзя открытыми и прозрачными, словно в действительности с Олимпа сошли греческие богини. Многие из них отказались от корсетов и сменили туфли на сандалии. У многих были нарумяненные щеки, подведенные брови и неестественный тон на губах. Большинство господ были более сдержаны в выборе костюмов для предстоящего вечера. В основном мужчины не изменяли своей привычки носить фрак или военный мундир, делая акцент на маске. Однако и среди представителей мужской половины находились те, кто желал выделиться, и чем изощреннее, тем лучше. Головы украшались своеобразными золотыми пластинами, которые напоминали женские заколки. В ход шли греческие туники, перья, пояса, доспехи. Все, что могло привлечь внимание, так как выглядело вызывающим. Клэр появилась в образе черного лебедя. В греческой мифологии именно лебедь являлся спутником и проводником бога. Когда Аполлон улетал в Гиперборею, именно лебедь вез по небу его колесницу. Но для самой Клэр этот образ значил совсем иное. Зная, что Эм не изменит своему черному сюртуку, она пожелала быть под стать ему, особенно когда узнала, что он будет здесь этим вечером. Сама того не желая, она заметно выделялась среди прочих дам, разодетых в светлый муслин и парчу. На краях ее маски красовались черные перья, торчащие и устремленные вверх со всех сторон. Она была мрачной королевой этого вечера, и каждый ее шаг заставлял дам с ревностью глядеть ей вслед. Бал был открыт. Прошел первый танец, который Клэр, уже по сложившейся традиции, танцевала с Франсуа. Изысканные пары создавали вихрь, перемещаясь по залу в четко слаженных фигурах. Музыка сменялась стремительно, не давая возможности заскучать. На этом вечере можно было встретить представителей всех самых знатных и богатейших фамилий того времени. Калинкур, Мюрат, Сигюр, Миниваль, Дюрок, Сабланьер, Лан, Бертье и многие другие присутствовали сегодня в этом зале. Клэр прошибал холодный пот при мысли о том, что она, вопреки всему, стала частичкой этого общества. У затылка чувствовалось легкое покалывание, которое очень быстро спускалось вдоль позвоночника, не позволяя ей расслабиться. Она ощущала чье-то присутствие за своей спиной и то, как холодная невидимая рука касается ее плеч. Вечер был превосходным, более роскошным, громким и душным, чем Клэр могла бы себе представить. Император Наполеон Бонапарт появился в зале в образе Цезаря. Его фигура, потерявшая с годами былую стройность, скрывалась за туникой и красным плащом. Наводящая ужас кровавая ткань была достаточно тяжелой и прямыми складками спускалась с его плеч практически до пола. Голову украшал лавровый венец из золота, который в свете живых огней блистал сильнее обычного, путаясь в каштановых локонах. Франсуа отлучился за бокалом вина, а Клэр продолжила поддерживать приятную беседу с сыном графа де Сигюра Филиппом. Он был из числа тех мужчин, кто ярким нарядом предпочел парадный фрак. Молочный, с серебряной вышивкой на воротнике, груди и рукавах. Он был сама галантность, само изящество и сама добродетель. Увлеченная разговорами с Филиппом, Клэр вдруг почувствовала на своем локте прикосновение чьей-то влажной и горячей руки. «Клэр, это же вы, дорогуша! Я узнала вас по медным волосам!» С хохотом и усмешкой прозвучал за спиной сжимающий грудь голос. Клэр неохотно повернула голову и увидела перед собой мадам Бинош. Тело нервно дернулось, а губы, растянутые в улыбке, пытались скрыть стиснутые зубы. Клэр совершенно не беспокоил тот факт, что они с Франсуа были любовниками. Но именно по вине этой женщины она чуть было не угодила в руки месье Дюрока. «Вы так наблюдательны, мадам Бинош!» С нескрываемым презрением ответила она, демонстрируя своим видом нежелание говорить с ней. «Это действительно я!» Клэр, сама того не подозревая, моментально приняла на себя маску ревнивой и обиженной невесты. Ее запястье, точно змея, обвела рука соперницы. Женщина притянула Клэр к себе и прошептала над ухом так, чтобы их не услышал граф де Сигюр. «О, дорогая, я надеюсь, между нами нет никаких разногласий. Мне не совсем приятен тот факт, что вы застали нас с Франсуа тем вечером. Но, видите ли, мы с ним были знакомы еще задолго до вас». Это не было похоже на извинение. Скорее, мадам Бинош хотела своими словами уязвить ее еще больше. Клэр шокировала ее наглость, ее издевки. Девушка повернулась к Филиппу и увидела неловкость на его лице. Она предположила, что, вероятнее всего, он услышал ее слова. Граф гордо держал голову, несмотря на то, что его взгляд стыдливо метался между девушками. «Любезный граф, позвольте мне с мадам обмолвиться словом. Через пару минут мы продолжим наш увлекательный разговор, а пока я вас оставлю». Филипп откланялся, заметно расслабившись. «Мадам!» — грозно провозгласила Клэр, отойдя на несколько шагов от молодого графа. «Кто дал вам право так нагло приходить ко мне со своим откровением относительно моего будущего супруга? Вы выставили меня в обществе графа де Сигюра не в самом лучшем свете и еще умудряетесь найти оправдание своим действиям. Поверьте мне, при иных обстоятельствах я бы выдернула с корнем все ваши напомаженные волосы». Бинош вытаращила глаза и скорчила злобную гримасу, пытаясь уже менее уверенным голосом вставить хоть слово. «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты ответишь за это унижение, помяни мое слово, молокососка. Сейчас вы еще больше похожи на старую ворону». Бинош не стала задерживаться и мгновенно ушла вглубь зала к своим знакомым. Тем временем Клэр вернулась к поглядывающему в ее сторону Филиппу де Сигюру. На входе в зал всем гостям были выданы программки с наименованием и порядком танцев, которые запланированы на этот вечер. Клэр заглянула в вытянутый белый буклет и с восторгом заметила, что с минуты на минуту будет объявлен экассес. Филипп, воспользовавшись отсутствием претендентов на этот танец, попросил Клэр быть его парой. Танцевать с ним было одно удовольствие. Неподдельная радость не сходила с лица Клэр, когда Филипп сдержанно улыбался, глядя на нее сверху вниз. Он был так грациозен, легок, при этом не выказывая и намека на какие-то чувства. Даже если Клэр была ему симпатична, он не осмеливался смущать ее этим обстоятельством. Их фигуры в танце были идеальны. Приближаясь к нему, Клэр нарочно вдыхала аромат его яркого парфюма. Запах хвойного дерева витал вокруг него вместе с нотками апельсиновой кожуры. Каждый раз Клэр пыталась понять, чего же в этом ароматном букете больше, но вскоре оставила эти попытки, сделав Филиппу комплимент. После танца с Филиппом к ним снова вернулся Франсуа. На этот раз в компании прежде незнакомой молодой особы и статного мужчины в образе греческого бога. На его маске и сандалиях были прикреплены крохотные, искусно выполненные золотые крылья. «Позвольте мне вас познакомить. Это Клэр, моя невеста», — галантно начал Франсуа. «Филипп де Сигюр». Филипп кивнул и протянул руку сперва подошедшей даме, а затем у мужчине, стоявшему подле нее. «Лора Жюно, счастлива познакомиться с вами», — мягким голосом отметила незнакомка. «Я супруга маршала Жана Жюно». Клэр понятия не имела, о ком она говорит, но с интересом кивала в ответ со знанием дела. «А этот господин Александр Чернышов». Клэр резво перевела светлые глаза на высокого мужчину, как только услышала знакомое имя. «Мадемуазель?» Чернышов взял руку Клэр и неприлично надолго склонился над ней, пока она продолжала присматриваться к его лицу. «Прошу вас составить мне партию во францезе». Она молча согласилась, не успев выдавить из себя слова от неожиданности. Скорый и неуловимый танец францез включал в себя большое количество прыжков, что требовало немалой ловкости и мастерства от пар. Чернышов был поистине великолепен. Одним лишь взглядом он притягивал к себе как женщин, так и мужчин. Его крепкие руки управляли телом Клэр, словно веревочной куклой. Лицо графа прикрывала белая маска с позолотой, но даже она не могла полностью скрыть его обаяние. «Это действительно вы?» — настороженно спросила Клэр, всматриваясь в прорези для глаз. «Если вы, мадемуазель, хотите знать, встречались ли мы раньше, то ответ — да», — сказал он с небольшой задержкой и вновь подпрыгнул в такт музыки, обойдя Клэр вокруг. «Я искренне рада тому, что вас не раскрыли», — прошептала она, прежде осмотревшись. «Не могу сказать того же. Вы могли пострадать, и все из-за меня». Чернышов стал мрачным, но по-прежнему не отводил от Клэр глаз. Между бровей образовался залом, который придавал ему еще больше мужественности. «Ваша честь стоит в разы больше моего разоблачения». «Полно. Ведь все обошлось. Мне помог друг». «Да, я осведомлен». Вмиг игривая улыбка снова вернулась на его лицо, раззадорив любопытство Клэр. «Осведомлены? Граф, неужели у вас действительно повсюду уши?» «К сожалению, не у меня одного». «Чем вызвано такое доверие к вам со стороны императора?» «В начале прошлого года я был приглашен на прием в честь очередного празднования женитьбы Его Величества на Марии Луизе. Ближе к ночи в одной из комнат произошел пожар. Пламя быстро охватило шторы на высоких окнах, на гостей обрушился огненный дождь из горящей ткани, вокруг царила паника. Благодаря моему хладнокровию и скорым действиям мне удалось спасти многих растерявшихся дам и их недалеких мужей. Я следовал долгу и чести, а император счел мой поступок героическим. С тех пор я приближен к нему, несмотря на то, что о моей репутации уже давно ходят слухи». «Вы и впрямь герой, Александр Иванович!» С неподдельной улыбкой похвалила его Клэр, не сводя глаз, словно преданный щенок. «Вы восхищены? Герой не смог защитить беззащитную девушку, когда это потребовалось. Я не так беззащитна, как вы предполагаете. Прошу простить мое любопытство, но как продвигаются ваши дела? Если вам необходимо достать какие-то бумаги, то я с великой радостью помогу в этом», — прошептал он почти над ухом. «О, в этом нет нужды. Франсуа из других источников узнал нужную государю информацию. Уверен, что те бумаги не последние. Я остаюсь перед вами в долгу. Тогда я знаю, к кому мне обратиться за помощью, когда она понадобится». Они продолжали танцевать, пока не настало время меняться парами. Кавалеры остановились, а дамы продолжили двигаться по кругу. Клэр попрощалась с графом Чернышовым и, уныло вздохнув, с настороженностью принялась ждать нового партнера. Перед ней возникла рука, которую она обязана была взять. Неохотно она вверила себя новому кавалеру. «Какая ты неучтивая стерва! Быстро подними глаза!» — подумала она и тут же радостно окрепла. Клэр удивилась тому, что сразу не узнала полюбившиеся руки. На сей раз ее парой был М. Ее глаза говорили сами за себя. Они кричали, пылали от радости скорой встречи. Лицо предательски засияло, сделалось нежным и любящим. «Я тоже безмерно рад видеть вас», — шутливо отозвался М, ласково охватывая ее взглядом. «Ты не выглядишь любителем танцев, но, признаюсь, твои движения весьма грациозны. Они менее грациозны, чем ваши». Лицо его было спрятано, но глаза... По ним было понятно, что под маской кроется улыбка. «Позвольте сказать, что вы очень красивы. Черный — ваш любимый цвет». М ничего не сказал, но по выражению его глаз было видно, что ему польстила сама мысль о том, что Клэр выбрала этот наряд не случайно. Они молчали, вглядываясь в глаза друг друга, словно пытаясь добраться до самого сокровенного в душе. Без сомнений, они стали объектом обсуждений, хотя бы потому, что во всем зале не нашлось более гармоничной пары, чем эти черные вестники. Два мрачных, загадочных, но отчаянно счастливых человека. «Браво! Милые, вы так прелестно двигались!» — отметила Лора Жюно, распевая в обществе Клэр, Франсуа и Чернышова игристое вино. «А тот господин?» «Франсуа, тот месье в черном. Он знаком вам?» «Прежде не видела его при дворе». «Мы, безусловно, виделись, но так и не имели возможности узнать друг друга лучше. Он показался мне таким загадочным». Недалеко от них стояли молоденькие девушки и в открытую хихикали над чем-то своим. Небесно-персиковые ленты при каждом их неловком движении разлетались в стороны, словно живые. Под узкими масками были хорошо видны черты округлых лиц, их пухленьких щек и узких губ. Одна из них, поправляя маску, случайно отвязала ее от лица. В тот момент мимо них величественной походкой проходил император. Заметив девушку с открытым лицом, он во всеуслышание заявил: «Мадам, немедленно прикройте свое жирное, бледное, как у трупа, лицо. У нас маскарад, и никто не должен показывать своего уродства». Эти слова донеслись и до компании Клэр. Все, кроме нее, ничуть не удивились происходящему, а лишь тихо посочувствовали бедняжке. Ошарашенная поведением императора, Клэр протолкнула через сжавшееся от несправедливости горло глоток вина. «Почему его величество так груб к этой женщине?» Клэр практически прошептала это рядом с ухом Франсуа, так, чтобы ее не слышали Чернышов и мадам Жюно. «Говорят, что на балах ему настолько скучно, что лишь в этом он находит увеселение». Клэр не сводила хмурого взгляда с Наполеона. Она стала свидетелем того, как император спрятал кисть своей правой руки в складках туники. Ей вспомнилось, что этот жест зачастую ассоциируют именно с ним. «Скажи, Франц, почему это император все время прячет свою руку под одежду?» Франсуа, не ожидая подобного вопроса от Клэр, приятно поразился ее наблюдательности. Один из наших агентов как-то рассказывал, что видел императора Бонапарта за переодеванием. Так вот, удивительное дело. К его нижнему белью все время привязан черный сатиновый мешочек. Есть сведения, будто в этом мешочке Наполеон хранит порцию яда на случай, если кто-либо застанет его врасплох или будет угрожать. Неужели он способен отравить себя, только бы не лишиться чести? Или чтобы не рассказать то, что ото всех скрывают? Обсуждая императора, эти двое едва могли заметить приближающегося к ним маркиза де Калинкура. Он поприветствовал их и попросил Клэр проследовать за ним. Она допила содержимое своего бокала и отдала его Франсуа. «Куда мы идем, маркиз?» «Император желает поговорить с вами, но тему разговора я, к сожалению, не узнал». Наполеон сидел на специально сооруженном троне. Небольшое кресло, обитое бархатом и золотом, стояла в центре скромного постамента. Клэр догадывалась о причине предстоящего разговора и с боязнью готовила в голове ответ. Багровое вино в граненых хрустальных бокалах заполнило зал сладко-пряным ароматом винограда. Радостный гул по-прежнему сливался со звуками оркестра. Клэр изо всех сил старалась скрыть свою напряженность в разговоре с императором, слишком часто делая комплименты его костюму и этому торжеству. «Я полагаю, что достаточно заручился вашим доверием, мадмуазель. Что касается кольца, вы готовы, наконец, расстаться с ним?» «Полагаю, что да, сир. Но не могли бы мы дождаться окончания праздника?» Наполеон терпеливо кивнул, однако Клэр заметила, что это терпение давалось ему очень тяжело. «Признаюсь, лишь одна женщина на моей памяти заставляла меня ждать. Вы совершенно не похожи на нее. Вы не виноваты, что именно это кольцо осталось вам в память от отца. Память для нас многое значит. Мне жаль, что я являюсь причиной вашего ожидания, и я бесконечно благодарна вам за понимание, Ваше Величество». На миг Клэр забыла о том, что, скорее всего, Наполеону было ведомо об обряде, по которому кольцо должно быть передано из рук в руки добровольно. Она удивилась его доброте и смиренности, но, вспомнив это важное условие, отвела взгляд в сторону. Близилась полночь, и все гости вышли на улицу. Кто-то покидал стены дворца и располагался у парадных дверей на первом этаже, а кто-то, как Клэр, лениво протиснулся на открытый балкон. Увидев М среди томящихся в ожидании гостей, Клэр подошла к нему ближе, оказавшись у самого края балюстрады. Он обратил на нее свой взгляд, но сделал это так незаметно, что могло показаться, словно они даже не были знакомы. Сильный сквозняк проникал через открытые окна внутрь. Руки Клэр покрылись мурашками. Эм заметил, как она сжимает свое тело, пытаясь согреть открытые участки кожи, и недовольно прищурился. Клэр не требовала от него внимания. В глазах общества они никем не приходились друг другу. Он отдал бы ей последнюю одежду, снял бы все со своего тела, лишь бы согреть ее, но не мог. Слишком много глаз, а такой человек, как он, не вправе проявлять излишнее внимание к невхожей в семью императора особе. Клэр едва заметно прикоснулась к его руке, лежавшей на перилах. Раздался звон часов. Придворные застыли в ожидании. Все принялись про себя считать последние секунды уходящего года. Раздались выстрелы, загремел салют. Черный бескрайний купол неба озарился зеленым, красным, желтым, синим. Искры пылали, как огненные мотыльки, со свистом и треском разлетаясь в разные стороны. Грохот отразился в груди. Над головами ликующей толпы кружили огненные шары. Все статуи и павильоны стали оживать под вспышками в ночной пустоте. Громче заиграл оркестр, дамы вздыхали и ахали, мужчины пытались что-то выкрикивать, всплескивая руками. Клэр стояла, беззвучно устремив взгляд высоко вверх. В ее завороженных голубых глазах отражались возникшие в небе огни. Трещащие искры падали в ночную мглу и растворялись в ней, оставляя после себя лишь запах пороха. На аллеях полились шипучие огненные фонтаны, и еще сильнее озарился до сих пор мрачный и величественный Тюильри. Никогда прежде Клэр не была свидетелем такой волшебной красоты. Как ребенок она ждала Нового года. И как ребенок предвкушала вместе с ним что-то сказочное. На минуту она снова ощутила себя прежней беззаботной девочкой, которая мирно существовала в своем времени. Ее ладони пальцы оказались под чьей-то рукой. Накрывшая рука была теплой, с огрубевшими мозолями у основания пальцев, но такой родной. Она взглянула на М. Но тот не обратил на нее никакого внимания, продолжая в своих мыслях смотреть на небо. Так наступил 1812 год. С этого момента для многих людей начался обратный отсчет. После праздничного салюта гости продолжали веселиться с бокалами в руках. Кто-то отправился играть в карты в соседние залы, а кто-то решил отойти в сторону для любви. Эм ушел с последним выпущенным салютом, поэтому Клэр была вынуждена снова бродить одна в поиске знакомых лиц. «Клэр!» Она стала осматриваться по сторонам и идти к источнику голоса. «Подожди!» Франсуа напористо шел, обходя встречных гостей. Оказавшись рядом, он схватил ее за кисть и повел в сторону от посторонних ушей. «Скажи мне, с какой целью ты крутишься около человека Бонапарта? Как долго это будет продолжаться?» «Франсуа, о чем ты? Ты забавляешься с мадам Бинош, которая прилюдно выставляет меня идиоткой. Какое тебе дело, у кого я нахожу утешение?» «Утешение? До сих пор мне казалось, что я с достатком дарю его. Я не собираюсь лгать тебе. Поначалу я действительно хотела разузнать что-нибудь важное у этого человека. Но сейчас мне кажется, что я испытываю к нему...» Франсуа издевательски перебил ее, надменно задрав подбородок. «Любовь? Быстро же вы, мадемуазель, оправились после потери вашей прежней любви. На вашем месте я бы задумался, а способны ли вы вообще любить? Прекратите этот фарс. Я не желаю заканчивать праздник ссорой». Он напрягся, сжал брови и вновь стал грозным вороном. Больше всего во Франсуа Клэр пугал именно этот взгляд. «Касаемо, как вы выразились, фарса. Кольцо до сих пор при вас. Император Александр крайне недоволен этим обстоятельством. О чем вы думаете? Я сама знаю, что делаю, Франсуа». «Что вы задумали?» Он притянул Клэр к себе и еще сильнее сжал руку. От него шел легкий запах вина, что давало ей еще одну причину отвернуть лицо в сторону. «Пытаетесь вести свою игру, позабыв о том, что должны полностью подчиниться государю через меня? Я не вещь, не императора Александра, и уж тем более не ваша. Я давным-давно поняла, что здесь мужчины не привыкли считаться с женщиной. Верните кольцо Бонапарту, и дело сделано. Я слишком долго этого ждал. Верните его, и мы тут же уедем. Может, я не собираюсь более его отдавать?» Франсуа изменился в лице, затих и тут же отпустил ее. «Объяснитесь. Мы стольким пожертвовали, столько сделали, чтобы оказаться здесь. Я столько пережил, чтобы вновь вернуться на родину. Моя семья уже не увидит этого дня. Я последняя надежда на возрождение всего того, чем мой род владел десятилетиями. Вы думаете лишь о себе, мадемуазель. Но каково же остальным? Вы подумали, что станет с нашими народами, если кольцо не вернется к французам? Не вам, Франсуа, говорить мне про эгоизм. Я уверена, что найдется и другой способ». Франсуа затих и увел холодный вдумчивый взгляд в сторону, внимательно слушая Клэр. «Я не желаю более терпеть ваши капризы. Поговорим завтра, а сейчас нас ждут за игрой в карты. Я не умею играть, вам и не нужно». В центре темно-красной комнаты расположился массивный круглый стол, за которым сидели 4 человека. Две дамы и двое мужчин. Подойдя с Франсуа ближе, Клэр смогла лучше разглядеть статные фигуры. Среди них были сестра Наполеона Каролина, ее супруг Иоахим Мюрат, мадам Бинош и неизвестный Клэр мужчина в возрасте 35-40 лет. К их карточной игре присоединился и Франсуа, оставив Клэр сидеть рядом и молчаливо наблюдать за происходящим. За время их игры она стала невидимкой. Отсутствие постороннего внимания наконец позволило Клэр немного расслабиться. В комнате было много дыма от раскуренных трубок и коротких сверточков, которые очень напоминали современные сигареты. Увидев такой сверток в большой руке Мюрата, Клэр удивилась и еще долгое время всматривалась в него, как в неопознанный объект. «Дорогуша, это называется сигарета. С прошлого года на них ввел моду император. Неужели вы прежде их не видели?» — сказала мадам Бинош, заметив интерес Клэр. В школе Клэр никогда не была заядлой курильщицей. И все же в компании парней она изредка баловалась этим развлечением. «Не ожидала увидеть их здесь», — ответила Клэр, не обращая внимания на язвительность женщины. «Хотите сказать, что умеете правильно ее курить? Много умений для этого не требуется. Любезный Иоахим, быть может, вы позволите продемонстрировать юной особе ее навык в курении?» Мюрат скосил взгляд, затянул сверток сильнее и выпустил большое облако дыма на игральный стол. «Прошу». Насмешливые женские взгляды отвлеклись от игры и вцепились в Клэр. Девушка лениво поднялась со своего места, обошла Франсуа, мадам Бинош и оказалась рядом с высокой фигурой Мюрата. Он изогнул густые лохматые брови и вальяжно поднес к ее лицу руку с сигаретой. Все замолкли. Пряный, сладкий, с небольшой горчинкой запах оказался совсем рядом с носом. Клэр взглянула на смятую зубами бумагу, кончик которой вдобавок был намокшим от слюны, и, преодолев чувство брезгливости, обхватила сигарету губами. Медленно, но глубоко она втягивала воздух через свернутый табак. Затем разжала губы, выпрямилась и, подождав несколько секунд, выпустила вязкий дым, соблазнительно закрыв глаза. В конце она сделала из остатков дыма кольцо, выдохнув его на игральный стол в сторону мадам Бинош. «Браво!» — воскликнула Каролина и поддержала Клэр аплодисментами. «Благодарю!» — тягуче произнесла Клэр, и лицо Мюрата в тот же момент расцвело от восхищения. «Чудесный табак!» Клэр снова взглянула на мадам Бинош, а затем села на свое место позади Франсуа, приняв ее поражение. Игроки поглощали вино и шампанское бокал за бокалом. Громкие выкрики, ругательства и заливистый смех превратили светскую знать Парижа в обыкновенных пьяниц. Пока Франсуа и Бинош еще изображали отсутствие между ними какой-либо связи, Иоахим с Каролиной всячески заигрывали, прикасались и расцеловывали друг друга. Клэр изрядно заскучала и не видела больше смысла в наблюдении за затянувшейся карточной игрой. Выждав момент, она приподнялась со своего места и медленно стала красться в сторону выхода. «Неужели наше общество вам наскучило, мадемуазель?» Клэр закатила глаза, разобрав среди прочего шума очередную колкость Бинош. «К сожалению, я не играю в азартные игры, мадам Бинош. Ко всему прочему, день был слишком долгий. Вы нарочно воздерживаетесь от игр в карты?» «Нет», — ответила Клэр, и лишь после сказанных слов заметила, как заискрились глаза этой женщины. «Значит, это от недостатка ума?» Клэр обдала холодом. Словно ее в мешке швырнули в прорубь. Это было оскорбление, к тому же прилюдное. Франсуа пытался сгладить ситуацию, но Клэр уже в несколько шагов преодолела разделяющее ее и Бинош расстояние. Гнев будоражил молодую кровь. Оказавшись рядом со своей обидчицей, она влепила ей пощечину. Ладонь защипала, словно кожа коснулась крапива. «Клэр, прошу, успокойся!» Пока Бинош истерично ругалась и размахивала руками, Франсуа старался увести Клэр в другую комнату. «Бога ради, прекрати! Что ты устроила?» Он силой заставил ее покинуть комнату, пока об этом не прознали остальные приближенные Бонапарта. «Она продолжает выставлять меня на посмешище. И перед кем? перед семьей императора. Я терпела Франсуа, но это была последняя капля. Клэр горела от злости. Чувство восстановленной справедливости не давало ни на секунду усомниться в правильности своего решения. «Надо было ударить сильнее», — улыбнувшись, добавила Клэр. «Прекрати! Иди, куда направлялась. Тебе нужно остыть. О случившемся поговорим завтра поутру». «Чудесно! Прикажу Жюли приготовить мне ванну». Клэр покосилась на гневного Франсуа и ответила на застывший вопрос в его глазах. «Чтобы остыть. Тогда приятного купания и доброй ночи». Он пожелал вернуться к той игре, к тому обществу, которое значило для него так много. Жюли помогла Клэр переодеться и проводила до ванной комнаты, накинув ей на плечи халат. «Как долго будет продолжаться праздник?» «Всегда по-разному. Однако пару трезвых господ все же можно застать. Хоть и бывает это крайне редко. А что же гости? Многие из них останутся во дворце. Слугам столько хлопот доставляют эти светские рауты. Не видели моего жениха? Он оставался играть в карты в обществе господина Мюрата и его супруги Каролины. Не уверена, но когда я направлялась к вам, мне показалось, что он зашел в свои покои». «Хорошо», — с горечью произнесла Клэр, чувствуя свою вину перед Франсуа. «Что, если он прав, и она действительно думает только о себе? Что-нибудь еще, мадемуазель?» «Нет, спасибо, Жюли. На сегодня ты свободна». Девушка вышла, заперев за собой дверь, а Клэр осталась нежиться в полюбившейся ей ванне. В комнате от горячей воды возник густой туман. Облако с лавандовым запахом растянулось, заполнив собой все пространство от двери до окна. Клэр ощущала собственное напряжение и практически приказывала телу расслабиться. Ноги ужасно болели и пульсировали от бесконечных танцев. Лаская руками спокойную воду, она медленно начала приходить в себя. «Столько потрясений за вечер!» — произнесла она вслух, почесывая кудрявую голову, но еще от толстых шпилек. Одну за одной она вытащила их из волос и небрежно побросала на пол, вслушиваясь в их звон. Когда голова была свободна от надоедливых железяк, Клэр полностью погрузилась под воду, зажмурив глаза. Воздух из ее рта мелкими пузырьками постепенно поднимался на поверхность. Она смогла расслабиться и окончательно отрезветь от выпитого вина. Когда воздух в легких почти иссяк, она схватилась за края ванны и, открыв глаза, хотела было подняться, как вдруг увидела склонившуюся над ней фигуру. Оцепенение за долю секунды переросло в борьбу. Клэр испугалась того, что кто-то вошел в купальню без ее ведома, пока она была беззащитна. Попыталась вынырнуть, но твердым рывком чьи-то руки притянули ее ко дну ванны, не давая возможности вдохнуть. Она захлебывалась, пыталась бить руками по чужому телу, упиралась ногами в дно в попытках вытолкнуть себя из воды, но тщетно. Уши сжало под давлением, через нос и рот постепенно заливалась вода. В голове сильно трещало, а сердце пыталось из последних сил биться в сжатых ребрами легких. Держа глаза открытыми, Клэр так и не смогла разобрать силуэт мужчины или женщины, жаждущих ее смерти. Руки ослабли, и она перестала чувствовать окружающую ее воду. Больше тело Клэр ничто не держало, однако подняться самой у нее не было сил. В поглощающей звуке воде послышался крик. Кто-то выдернул ее наверх и опустил голову вниз, чтобы освободить легкие. Пока ее тело лежало на краю ванны, напуганный и грозный голос звучал над ее ухом. «Вы меня слышите, Клэр? Слышите теперь?» Она издала крик, осознав, что только что произошло. «Господи, нет! Я умерла? Умерла?» Клэр пыталась вылезти из ванны, испуганно отводя взгляд от воды. «Я с тобой. Прошу, поверь, ты в безопасности. Все хорошо». «Эм», — дрожащим голосом произнесла она и тут же заплакала от страха. «Прости, прости, что не появился раньше». Клэр плакала, уткнувшись в его грудь и вцепившись руками в плечи, словно беспомощный котенок. «Пожалуйста, не оставляй меня одну. Мне так страшно, мне очень страшно. Клэр, послушай, уезжай. Сейчас же. Все спят. Я прикажу подготовить экипаж. Бери только самое необходимое и уезжай». «Эм, кто это сделал? Я не видела его лица. Кто желал моей смерти?» «Он был в плаще, и я не мог гнаться за ним, зная, что вам нужна помощь». «Это Бинош», — успокоившись, заявила Клэр, глядя прямо в глаза Эм. «Кто?» «Я оскорбила ее, и она сказала, что я поплачусь за это. Увы, я видел лишь худую фигуру. Сейчас на это нет времени. Уезжай». «А как же ты? Я не могу оставить тебя». Эм обхватил ее лицо и, прижав близко к себе, сказал: «На кону твоя жизнь». Она не добавила ни слова. Человек, который некогда наводил на нее страх, сам был чертовски напуган. На этаже еще слышались голоса неспящих гостей. Клэр влетела в свою комнату и обнаружила в ней сидящего на кровати Франсуа. «Вот ты где! Прости, я хотел...» Монолог Франсуа неожиданно прервался, когда он смог разглядеть ее. Клэр стояла, завернутая в черный плащ, с волос и платья стекала вода. Испугавшись ее вида, он тут же вскочил, кинулся к ней. «Что произошло? Что ты делаешь?» — спросил он, встревоженно нахмурив брови, отчего его черные глаза не выглядели устрашающими, как обычно. «Собирайся, нам срочно необходимо уезжать отсюда». Клэр принялась складывать в сумку свои вещи. В основном это были украшения, подаренные императором Александром, и что-то из одежды. «Но почему? Что произошло?» «Меня пытались убить, Франсуа». «То есть как это убить? Ты пьяна? Кому нужно тебя убивать?» Франсуа выглядел невозмутимым, словно не верил ни единому ее слову. «Я не смогла разглядеть лица, но я думаю, это твоя любовница Бинош». «Вы слишком высокого мнения о себе, мадемуазель. Да, вы повздорили, но уверен, ей нет нужды тебя убивать. Давай присядем, и ты спокойно мне все расскажешь». «А!» — не сдержав раздражения, возразила Клэр. «Почему мужчины такие невыносимые? Ты либо не слышишь, либо не хочешь слышать меня, Франс. Меня только что пытались утопить. Я не останусь здесь. Если ты не разделяешь мое решение, тогда я сделаю все сама. Клэр, мы не можем уехать прямо сейчас. Хотя бы потому, что некому собрать нам повозку. За это можешь не беспокоиться, нам помогут». Франсуа отправился в свои апартаменты за вещами. Через полчаса в парадной Тюильри их встретил М. Бросить все вот так просто. Все было зря. Все силы и переживания теперь не значили ничего. Она не справилась и корила себя за это каждую минуту. Что сделает с ней Александр, когда узнает? Его гнева не избежать? Но стоит ли уповать на то, что однажды он сменится милостью? Карета ждет у выхода со стороны Сены. Если пройдете вдоль стен, то из-за массивного балкона вас не увидят. Я же постараюсь отвлечь стражу, чтобы вы беспрепятственно покинули пределы Тюильри. Будьте осторожны. Клэр не могла поверить, что это и есть конец. Что она снова должна потерять человека, который ей дорог. «А как же ты? Мое сердце разрывается от мысли, что мы больше никогда не встретимся. Мы обязательно встретимся, клянусь. И намного раньше, чем вы можете себе вообразить». Эм проводил их до выхода, а сам направился в противоположную сторону. когда Клэр и Франсуа оказались у той самой кареты, про которую говорил Эм, то обнаружили, что на ней не было кучера. «Тем лучше», — бросил Франсуа и занял его место. Дождавшись, когда Клэр запрыгнула внутрь, он хлопнул лошадь кнутом, и с резким толчком они отправились в дорогу. «Боже, что со мной? Что происходит? Неужто эта жизнь всегда была частью меня? Что мне делать? Это сумасшествие. Я еще не смирилась с тем, что останусь здесь навсегда. Но почему же тогда я так отчаянно боюсь расстаться с кольцом? Что, если нужно было его отдать? Возможно, сегодня я упустила свой единственный шанс на спасение». Пока экипаж набирал скорость, Клэр восстанавливала дыхание и продолжала терзать себя за случившееся.